«Кстати, сейчас им принесут мой состав», — указала на несколько роботов-слуг Алисия. «Проблем быть не должно», — решил уточнить я, «все же их организмы серьезно отличаются от стандартных, со всеми улучшениями и текущим состоянием. Я все проверила, ошибки исключены». Продолжая наблюдать за правителями всей людской расы, я лишь покачал головой. Текущая система наследования и передачи власти в очередной раз показала свою нежизнеспособность. Потомки пробивных, хищных и хитрых людей, что своим талантом и удачей выстраивали мегакорпорации чуть ли не с нуля и могли диктовать свою волю всему миру, стали этим. Пусть и имеющие неплохое образование и даже что-то понимающее в управлении, они не стремились ни к чему, ведь с рождения у них было все, что бы они ни пожелали. Им не нужно было вникать в управление многомиллионными капиталами, для этого у них были армии менеджеров и юристов. Не нужно было следить за тем, чтобы особо хитрые подчиненные не заняли их место, ведь их предшественники выстроили самоподдерживающуюся систему, где от них требовалось просто быть. И пусть рано или поздно даже столь прочная пирамида, где каждый доносит на каждого, ради повышения или премии, рухнет, не выдержав груза собственных противоречий, времени ждать, пока она развалится сама по себе, у меня не было. Детишки, а точнее их советники, решили, что могут влиять на политику Альянса, накладывая вето на проекты Адмиралтейства и Генерального штаба по модернизации войск. В другой ситуации, если бы я хотел вновь взять власть над галактикой, мне было бы плевать на них, но не в нынешней ситуации. Человечеству нужны герои, что поведут его вперед после победы над Жнецами, моей же задачей является сделать все, чтобы эти герои выжили. Можно было, конечно, начать играть в политические игры, подкупать выбранных народом первых лиц Альянса, интриговать и строить многоступенчатые планы, но зачем? Проще посадить на жесткий поводок хозяев-избранников народа. Началось, тихо произнесла Алисия, указав на участников оргии. Посмотреть действительно было на что, ведь принявшие новый эксклюзивный наркотик, детишки зависли на несколько секунд, а потом кто-то начал прыгать на месте, забыв про попавшую сюда почти случайно партнершу. Кто-то заливался смехом, катаясь по песку, не обращая внимания ни на что вокруг. Прямо сейчас они были счастливы, счастливые и беззаботные животные. Сколько они еще пробудут в таком состоянии, уточнил я, глядя на весь этот цирк. До получаса, затем 6 часов просветления сознания и нарастающая ломка, равнодушно ответила Алисия. Даже как-то неинтересно, пожаловалась Доминика. Обратный отсчет уже начался, и у нас нет времени на лишние ухищрения. Флот готов к выдвижению, ждет только твоей команды, ответила она. Хорошо, отправляемся немедленно. Только у меня есть один вопрос, учитель, протянул последнее слово Доминика. Зачем было нужно наше личное присутствие? Всю операцию могли провести и без нас. Порой, стоит немного разнообразить окружение, спокойно ответил я, а то в последнее время мы видимся только в залах совещания или на брифингах. Всего через несколько тысяч лет, ты все же решил сходить с нами на свидание, едва сдерживая хохот, спросила она. Можно и так сказать. До прибытия в зону проведения операций, 30 минут, твердо произнес командир десантной партии, стоя перед строем штурмовиков, за спинами которых возвышались абордажные катера, всем проверить снаряжение и занять свои места. В ответ строй солдат, что был больше похож на ряд статуй, в едином порыве сцепил пальцы в шестерни. Легион Скитариев был готов ко всему. Закончив уже с третьей проверкой снаряжения, все участники будущего штурма строем начали грузиться в недра машины войны. Первыми шли простые скитарии, собранные в лабораториях синты, что после импульса движущей силы обрели жизнь в служении Богу в машине. Они почти не имели личностей, вся их жизнь состояла из тренировок, как реальных, так и виртуальных, а ее смысл был лишь в одном – нести волю амнистии с оружием в руках. Ни сомнений, ни переживаний, лишь служение. Второй волной шли альфа-скитарии, раньше простые люди, что выбрали своей судьбой сражаться с врагами своего бога. В отличие от своих более однообразных братьев и сестер, каждый из них хоть немного, но отличался. Имея разный жизненный опыт и разные привычки, каждый из них немного улучшал стандартное вооружение, делая его индивидуальным. Последние на борт абордажных катеров взошли техножрецы, что выполняли роль связующего звена между высшим командованием и скитариями. Каждый из них знал и умел применять сотни тактик, каждый знал свое место в плане атаки, каждый был готов пожертвовать собой, для выполнения плана. «Волнуешься?» – спросил мужчина в штурмовой броне с Китарией с реактивным ранцем у сидящей рядом девушки в необычном доспехе. «Нет», – коротко ответила она, – «скорее предвкушаю», – вспыхнув красной биотикой, она мигом погасила свечение. «Я, признаюсь, тоже. Столько лет тренировок, подготовки, и, наконец, нам дают достойное дело», – оскалился под шлемом он. «Судя по данным брифинга, эти коллекционеры будут поопаснее пиратов и лягушек, что до сих пор пытаются пролезть на наши заводы». «Скорее всего», — ответила Альфа Скитарий Ржаволовче, — «главное помнить, что в отличие от симуляции, здесь смерть будет окончательной. Умереть, выполняя волю Амнисиарха, честь и долг, Дженнифер», — возразил ей Альфа Скитарий Сагитарий, погладив скорострельный мультлазер, совмещенный с мильтой. «Да, но лучше выжить и продолжить нести свет Амнисии дальше, чем бездарно сдохнуть на столь легкой миссии. И зови меня Джек, или по номеру, мое полное имя слишком долго произносить». «Понял тебя», усмехнулся Сагитарий. «Главное, внимательно слушай команды, а то я не хотел бы, чтобы ты попала под дружественный огонь». «Не попаду, для этого и существует тактическая сеть. До прибытия в зону проведения операций, 2 минуты, всем приготовиться», раздалось по общей сети. Очередной цикл на базе коллекционеров проходил без изменений. Отчеты о состоянии дел в галактике, общие наблюдения и статус реализуемых проектов отправились истинным хозяевам этого места, после чего все началось заново. Неудачное начало цикла жатвы лишь немного подкорректировало планы, но не заставило изменить их. Появившееся время будет потрачено с пользой. Закончив анализировать новую партию биологических образов, главный коллекционер отдал команду на их утилизацию и транспортировку в емкости для накопления материала. Будущий повелитель еще не обрел законченную форму. Корабль отправится за новой партией материала через 3 цикла. Сенсоры зафиксировали необычное излучение, исходящее от обломков кораблей, что густо усеивали пространство между кораблями флота. Требуется анализ. Послать пробы разведчики к источнику сигнала. Время ожидания – 6 минут. Еще до того, как информация о странной активности была отправлена жнецам, случилось немыслимое. Тысячелетиями поддерживаемая связь просто пропала. Главный коллекционер, впервые с момента создания оказался предоставлен сам себе. Те зачатки самосознания, что позволяли иметь этому инструменту, были в панике. Существо, что почти физически не могло мыслить, впервые оказалось предоставлено само себе и впало в ступор. Оно не знало, что делать. Сенсоры вновь оповестили о нетипичных возмущениях, зафиксированных вокруг места базирования флота. Быстрый анализ не дал совпадений, ничего подобного со схожей сигнатурой просто не существовало в имеющихся базах данных. Избавленный от внешнего контроля разум решил подождать, ведь в нем не было никаких инструкций на этот случай. Интенсивность возмущений нарастала, но никак не влияло на сохранность флота. Все было в пределах нормы, если не считать разрыва канала связи. Опасности не было, возмущения не несли деструктивных последствий, следует продолжить изучение и фиксацию. Новая аномалия. В местах наивысшей концентрации неизвестного ранее излучения образовались области свечения. Совпадений в базе данных не найдено. Продолжить наблюдение. В области свечения замечены неизвестные объекты. Анализ. Нападение. Попытка активировать систему обороны базы ни к чему не привела. Системы не отвечали, резервные способы связи были заблокированы. Остался последний способ – передать сигнал тревоги напрямую дронам, ответственным за управление кораблями. Время передачи информации – 17 секунд, неприемлемо. Поиск других вариантов передачи информации. Обнаружено прямое вмешательство в работу систем кораблей. Неизвестные начали отключение реакторов и орудийных систем. Поиск решения. Требуется больше информации. Отправка сигнала. Корабли флота Adeptus Mechanicus покинули подпространство в идеальном строю. Ничто не заставило их изменить порядок прибытия. Ни расстояние прыжка, ни гравитационные аномалии центра галактики. Первичное сканирование показало успех проведенной диверсии. Противник продолжал бездействовать. Ожидаемое сопротивление в космосе – минимальное. Каждый фрегат начал движение к заранее намеченной цели – пока из многочисленных ангаров в космос устремились перехватчики. Резерв во главе с флагманским крейсером продолжал оставаться в стороне, координируя действия эскадры и готовясь оказать помощь там, где она понадобится. Первые звенья истребителей быстро сократили дистанцию и обрушились на малый флот противника. Залпы лазерных и бластерных орудий мгновенно превращали слабозащищенные истребители-перехватчики ока в груды оплавленного металла. Пока истребители завоевывали превосходство в космосе, эскадрильи бомбардировщиков устремились к заранее намеченным целям. Вырвавшиеся из недр бомбардировщиков плазменные заряды били по не успевшим активироваться системам ПВО и ангарам, попутно отстреливаясь от пытавшихся задержать их истребителей. Дезорганизованные и слабо приспособленные противостоять энергетическому оружию силы защитников несли огромные потери. Единственным шансом вывести из строя истребители или бомбардировщики противника для коллекционеров был прямой таран. Подойдя на достаточное для уверенного поражения противника расстояние, в бой включились и системы ПВО фрегатов, наполнив космос сотнями росчерков. Главные орудия пока молчали, боясь повредить отмеченные для захвата корабли. Скоротечная схватка малой авиации закончилась, и из ангаров носителей в космос устремились абордажные катера, набитые под завязку штурмовыми группами. Они на полной скорости неслись к своим жертвам, желая только одного – как можно быстрее впиться в грубую плоть. Лазерные буры в один момент прорезали отверстия внутрь кораблей, и десантные партии устремились вперед. Рокот тяжелого болтера смолк лишь на мгновение, а новая волна измененных протиан уже бросилась в очередную атаку. Покрытые прочным хитином с причудливым оружием в руках, они как одержимые рвались вперед, пытаясь добраться до незваных гостей. Никакой тактики или стратегии, только прямая атака. «П-0, нужна твоя поддержка», — Сагитарий с отчаянием смотрел на приближающийся рой насекомых. «Уже», — ответила одна из ржеволовчих, и магистрали на ее броне засияли на несколько тонов ярче. В этот же миг над одним из отрядов, что пробивались к главному реактору корабля, возник красный биотический барьер. Крошечные дроны, имитирующие своим поведением насекомых и способные проникнуть даже в мельчайшие щели, чтобы разорвать все, что скрывала прочнейшая броня, окружили группу. Постоянно напирая на барьер, они пытались прорваться сквозь него, но лишь обжигались о его поверхность. «Готовь запрос на открытие портала», – прошипела Р-0, – «я долго не выдержу». «Уже сделал». 10 секунд. К мелким дронам, облепившим щит, прибавилась новая напасть. Те коллекционеры, что еще не успели добежать до позиции десантников, открыли по куполу огонь, пытаясь как можно сильнее ослабить его, тогда как их более расторопные собратья уже прорывались внутрь, стремясь устранить источник проблемы. Вновь зарокотал тяжелый болтер, разрывая ближайших коллекционеров на части, а купол впервые дрогнул. «Подойдите ближе, не используя голос, а напрямую передавая сообщение в тактическую сеть», — передала информацию Р-0, — «нынешние размеры не удержать». Рядовые скитарии, получив подтверждение от своих непосредственных командиров, в ту же секунду покинули позиции и начали стекаться к центру купола. Все новые и новые коллекционеры проникали под защитный барьер, и пусть погибали они почти в тот же миг, но их беспорядочная стрельба все больше истончала барьер. Как и было обещано, через 10 секунд в центре строя десантников открылся прямоугольный портал, откуда тут же вышло несколько скитариев-терминаторов в силовой броне. Вооруженные специальным оружием, они, не тратя ни секунды на анализ обстановки, направили его вверх. Мощные электромагнитные импульсы разошлись вокруг подрагивающего красного барьера, превращая любую электронику врага в сплавленные комки металла. Насекомообразные дроны падали на заваленный гильзами пол горстями. Коллекционеры даже с неким удивлением смотрели на вышедшие из строя излучатели и автоматы, перед тем как упасть на землю сами. «Вы вовремя», — убирая барьер, хрипло произнесла Р-0. «Спешили, как могли», — коротко ответил альфа-терминаторов. «Рой потрепал не только вас. Вот только, почему командование сразу не выдало нам оружие, способное разобраться с ними?» — почти возмущенно спросил Сагитарий, меняя баллон с охлаждающей жидкостью у мультилазера. «Как сказал мне Доминус перед отправкой, первоначально планировалось, что Рой и вовсе не будет проблемой и его не смогут активировать. На половине кораблей так оно и было, но вам не повезло. Мы живы», — воткнув силовой клинок в голову еще шевелящегося коллекционера, — «Р-0, и это главное. Вы с нами, или...» «Или...» «Бригад с электромагнитными пушками не так много, а вот этой погони», — наступил командир терминаторов на горсть дронов, — «хватает. Мы нужнее в телепортариуме». «Принято, дальше попробуем без вас», — кивнул Сагитарий и перехватил мультилазер. «Действуем как раньше?» — спросила Р-0. «Да, Ты со своими ржеволовчими впереди разведываете все подряд, а мы идем следом, убивая все, что шевелится. Хух, погнали. Погасив остаточное биотическое свечение, Дженнифер Нотт активировала поле невидимости и бесплотной тенью скользнула вперед. С каждой секундой ситуация становилась хуже. Треть флота захвачена, на остальных кораблях ведется бой. Управлять всем массивом дронов не представляется возможным. Осуществляется лишь общее руководство. Враг оказался опаснее всего, с чем приходилось сталкиваться раньше. Отсутствие нормальной системы управления усугубляло ситуацию. Требуется задержать врага как можно дольше, пока идет реактивация систем главной базы. До выстраивания альтернативных магистралей доставки информации осталось 759 секунд, после чего главная база вновь будет под его контролем. Варианты решения проблемы. Продолжение сопротивления, гарантированная гибель. Активация системы самоуничтожения, недопустима утрата данных о новом противнике. Попытка побега, расчет вероятности, вероятность побега 0,00092%. Отказано. Приоритет передача информации. Отдан приказ приготовить малые летательные аппараты с возможностью самостоятельного прыжка. Идет закачка собранной информации. Отправка первой партии. Провал. Все зонды и истребители уничтожены. Отправка второй партии с дополнительным прикрытием. Провал. Примечание. Недостаточное прикрытие позволило зонду миновать втрое большее расстояние. Подготовка третьей попытки, ожидание реактивации системы ПВО, сбор всех доступных летательных средств. Говорит красный лидер, запрашиваю бомбардировку по координатам, уклоняясь от роя обломков, оставшихся от истребителя противника, ушел в крутой вираж командир звена. Понял тебя, красный лидер, направляю ближайшее звено. Пролетев почти до границы отделенного пространства, командир звена замедлил машину и сделал крутой разворот. Дожидаясь, пока ведомые выстроятся, он не отрывал внимания от сенсоров, фиксирующих активность в космосе. Уже два раза ксеносы пытались прорваться из блокады, скорее всего для того, чтобы передать информацию хозяевам. Оба прорыва были пресечены, но расслабляться было рано. Красный лидер, приказываю покинуть зону. В вашу зону отправляются два зенитных корвета. Принято, новые указания, займите указанную позицию и ждите новых приказов. Посмотрев на присланные координаты, командир звена тут же разослал траекторию движения ведомым и первым направился в нужную точку. Резкое ускорение слегка вдавило его в кресло, но ничего страшного, компенсаторы работали штатно. Сместившись на несколько тысяч километров в сторону, он стал свидетелем микропрыжка. Два не таких уж и больших, всего 300-метровых, корвета появились в реальном пространстве в яркой вспышке, раскидав обломки уничтоженных его звеном истребителей противника. Опытным взглядом осмотрев поворотные турели зенитных кораблей, он позволил себе оскалиться, против такого у ксеносов точно нет шансов. Фиксирую множественные цели, раздалось по общей сети, начинаю заградительный огонь. Батареи корветов начали исторгать из себя лазерные лучи, что прожигали малые летательные аппараты ксеносов насквозь, но их было слишком много. Буквально лавина самых разных истребителей, челноков и даже что-то похожее на капсулы с двигателями устремились к корветам, создавая сплошную завесу. Зафиксировано направленное сканирование, синтетический голос истребителя был бесстрастен, чего нельзя сказать о его пилоте. Начинаем маневр уклонения, передать информацию флоту, уходя в вираж, красный лидер заметил, как насыщенно желтые лучи прошили тот участок космоса, где только что находилось его звено. Бортовой компьютер фиксировал изменения положения зенитных орудий врага и подсвечивал предположительные зоны поражения, но вот в чем проблема. Рой техники из глубин базы ксеносов не прекращался и мешал сенсорам работать корректно. Впрочем, это работало в обе стороны. Выведя, поредевшие на один истребитель, звено на встречный курс рою, красный лидер первым открыл огонь из всего имеющегося оружия. Лазерные и бластерные болты четко поражали цели и заставляли их исчезать в коротких вспышках. Но их было слишком много, и одного звена истребителей не хватало, чтобы остановить всю орду. Отмечая, как гаснут один за другим иконки, обозначающие ведомые космолеты, красный лидер лишь морщился. Поток лазеров и плазмы редел, а врагов меньше не становилось. Несколько желтых лучей попали в его машинку, но щит выдержал. Дав добро на свободное маневрирование звену, пилот рванул штурвал на себя и полетел перпендикулярно рою. Внимание, покиньте указанную зону, Пришло оповещение по тактической сети. Зона оказалась большой, даже очень, а значит, на флагмане решили не рисковать, проверяя, смогут ли ксеносы миновать зону изолированного пространства. Одновременно уклоняясь от огня роя и ПВО базы, красный лидер вылетел в безопасное пространство, прежде чем из микропрыжка вышло сразу три корабля. Два эсминца и один фрегат. Новые действующие лица тут же изменили расклад сил, открыв ураганный огонь. Пусть концентрация батарей ПВО на крупных кораблях была не столь высокой, все компенсировалось размерами и ракетным вооружением. Сотни ракет синхронно покинули шахты и устремились к назначенным целям. Через 3 секунды произошел еще один залп, а за ним еще. Вспышки как от праздничного фейерверка озарили черноту космоса, и угроза прорыва роя стала минимальной. Малые корабли ксеносов просто не могли эффективно маневрировать при столь большой плотности огня и погибали десятками от взрывов ракет. Самые крупные челноки и транспортные корабли уничтожались орудиями пусть и не главного, но весьма представительного калибра. «Прорыв», — говорит красный лидер, — «вижу одиночную цель в стороне от основной массы. Начинаю преследование. Неприметный челнок, что смог просочиться сквозь блокаду, выжимал из своих движков все, что мог. Постоянно набирая скорость, он имел все шансы скрыться, если бы не удача одного из пилотов. Переведя двигатели в режим форсажа, красный лидер крепко держал слегка подрагивающий штурвал. Компенсаторы пока справлялись, но он всем телом ощущал, как его начинает сдавливать. Ничего, на тренировочных полетах он и не такое испытывал. Двигатели беглеца перестали быть едва различимой точкой, а значит осталось недолго. Бластеры сейчас бесполезны, а значит всю оставшуюся энергию на лазеры. Минимальную энергию на щит, сейчас важнее скорость и мощность оружия. Беззвучной кометой одинокий истребитель следовал за своей целью, постоянно ускоряясь. Огромная скорость не давала шанса на ошибку или неуверенность, малейшее лишнее движение и он вновь отстанет. Зона уверенного поражения достигнута, положение орудий скорректировано, противник собирается перейти на сверхсвет. Выстрел. Вспышка взрыва озарила пространство перед истребителем, пилот которого экстренно перебрасывал всю доступную мощность на щит. Ему не хватило буквально доли секунды, и он влетел в облако обломков. Генераторы щита вспыхивали и гасли, а на корпусе оставались глубокие царапины от металлической шрапнели, но маневровые двигатели пока работали. Вытягивая штурвал до упора, красный лидер чувствовал, как лопаются капилляры в его единственном биологическом глазу. Говорит красный лидер, хрипло, но удовлетворенно произнес пилот, беглец уничтожен, требуется эвакуация. Принято, красный лидер, бригада медиков уже ожидает. Короткая вспышка и в кабине истребителя не остается никого. Внимание, запущена система очистки. Внимание, немедленно покиньте опасную зону. Гремело в ушах десантной партии, что штурмовала базу коллекционеров. Поняв, что выиграть битву не удастся, главный коллекционер принял решение запустить систему самоуничтожения, дабы тайны его хозяев исчезли вместе с ним. Его попытки вызвать перегрузку реактора ни к чему не привели. Несколько десантных групп высадились в непосредственной близости и смогли перехватить контроль над ним, и чтобы получить возможность вернуть удаленный контроль, требовался непосредственный доступ к управляющей панели. Первые несколько атак захлебнулись, когда к вторженцам начали подходить подкрепления из постоянно открывающихся порталов. Плотность огня была слишком велика, и поэтому надо было найти альтернативный вариант уничтожить захватчиков. Единственным оставшимся, после окончательного уничтожения роя дронов, был запуск системы очистки. Мощная волна радиации уничтожит любую органику и облучит электронику до полной ее непригодности. Тогда-то главный коллекционер захватит контроль над реактором и активирует систему самоуничтожения станции. «Эд, заканчивай, надо эвакуироваться», — прокричал альфа-скитарий застывшему у консоли техножрецу. «Не могу», — продолжая барабанить по голографическим клавишам, ответил он, — «стоит мне отвлечься, и ксенос взорвет тут все. Мы успеем уйти, не стоит рисковать ради». «Приоритет захвата главной базы утвержден амнисиархом, не отрываясь от работы», — ответил техножрец, — «если мы провалимся». «Вот именно, приоритет, а не приказ, надо уходить». «Нет, еще немного». «Есть». Плечи техножреца слегка дернулись вверх. «Я нашел источник очищения, осталось лишить его питания и, прокляни его амнисия, у этой системы есть резервные источники питания». «Подожди, ты нашел источник всех наших проблем?» «Да, в 300 метрах к носу и на 60 метров выше. Тот странный кристалл, торчащие из хитина. «Да, он», — подтвердил техножрец. «Тогда жди, кажется, я успел заразиться от тебя безумием». Активировав ракетный ранец, Альфа-Скитарий воспарил над платформой с панелью управления генератором. Летать он любил, но только не под обстрелом еще недобитых врагов. Впрочем, щит уверенно держал выстрелы и даже не думал схлопываться. Приземлившись рядом с панелью управления, Альфа-Скитарий ловко уклонился от непонятной твари, вылезшей из-за края платформы. Выглядевшая будто бурдюк на ножках, тварь пыталась выстрелить в него, но он оказался быстрее. Несколько лазерных болтов испарили лицо твари, отчего она с громким хлюпаньем упала на пол, позже перевалившись через край платформы. «Я на месте, говори, что делать, не сопротивляйся», — настойчиво произнес техножрец. Ставший альфа-скитарием наемник Соло из Атланты лишь поморщился. Пусть почти за сотню лет он и привык к некоторым особенностям службы в рядах войск культа Амнисии и принял все чудеса и учения нового бога, но к одной вещи он так привыкнуть и не смог. Прямое управление, когда кто-то уровня техножреца и выше берет твое тело под полный контроль. Отвратительная, но зачастую необходимая процедура. Черт, техножрец был явно недоволен. Не получается остановить процесс с беспрямого подключения к системе. Какие еще варианты предотвратить очищение? Теоретически это просто излучатель, запитанный от мощных батарей, и, если повредить питающие шины, энергии в нем будет просто неоткуда взяться. Вот, сразу бы так, ухмыльнулся под шлемом Скитарий, что взрывать в первую очередь. Закладывай заряд у основания, не ошибешься, решил не тратить время на лишнее время на поиск питающих кабелей. Вновь активировав ранец, Скитарий подлетел к хитиновому наросту и начал умело крепить мельтозаряд. Щит то и дело вспыхивал от попадания шальных снарядов, но опасности не было, слишком далеко он был от стрелков, чтобы они могли вести прицельный огонь. Закрепив последний заряд, Скитарий улыбнулся под шлемом. Все же снятие ограничения на использование оружия – это хорошо. После очередного боя в симуляторе так и хотелось выбросить, наконец, эти убогие поделки на нулевом элементе и взять нормальный лазган, что без проблем прожигает несколько миллиметров броневой стали. Но приказ был однозначный, и только сейчас удалось оценить всю прелесть настоящего оружия. Уже собираясь отлетать, Скитарий заметил небольшую вспышку. Желтый луч попал четко в центр щита и заставил его светиться от перенапряжения. Лучевое оружие ксеносов хоть и было убого по своей сути, используя в качестве поражающего элемента тонкий луч из перегретого металла, но щиты просаживало вмиг. Еще секунда и щит не выдержит, а потому действовать надо быстро. Отключив двигатели, Скитарий резко начал падать вперед и вниз. Резкое изменение траектории сбило прицел, но начавший сиять ксенос мгновенно вновь поймал его в прицел. Щит лопнул, и поток раскаленного металла начал нагревать броню. Если первые секунды жар был еще вполне терпим, то чем больше он накалялся, тем отчетливее Скитарий чувствовал запах горелой плоти. Телепортироваться было нельзя, в движении, рядом с источниками мощного излучения, это слишком опасно, а значит, надо продолжить терпеть и молиться. Левая рука почти не ощущалась, когда Скитарий рухнул на жесткий пол рядом с техножрецом. «Ты успел?» «Да, только». Взрыв не дал ему договорить, как и упругая волна чего-то враждебного. Новая волна боли захлестнула его сознание, но коктейль из стимуляторов вместо крови не дал ему отключиться. Рядовые Скитарий уже начали лечить своего командира, когда рядом появилась спасительная арка портала. Первыми из нее вышли терминаторы, а за ними и прочие войска. Когда его заносили в спасительную темноту, он увидел, как рядом открываются все больше слегка светящихся прямоугольников. Похоже, он только что заслужил отпуск или новую руку. Операция прошла удовлетворительно, подвел итог произошедшему сражению я. Магас Доминус, ответственный за захват базы коллекционеров, застыл на месте и не смел даже пошевелиться. Прекрасно понимая, что имея на руках все возможные преимущества, понесенные им потери огромны. Да, в данном инциденте есть и моя вина, ведь как бы не были хороши симуляторы, где все избравшие стезю войны техножрецы проводили тысячи часов, в них нельзя в полной мере оценить все плюсы и минусы оружия, что они видели лишь на испытательных полигонах. С другой стороны, имея явное подавляющее превосходство во всем, он медлил и осторожничал. Не было смысла захватывать сначала флот противника, и лишь потом браться за главную базу. Десантной партии вполне хватило бы для одновременной атаки всего. Зная о том, что все орудия врага будут деактивированы, Он осторожничал и держал часть флота в резерве на случай чего, или его настойчивое желание захватывать ключевые узлы корабля, при этом полностью игнорируя мостик. Через два дня будет проведено повторное собрание с разбором ошибок. Посмотрев на несколько сотен техножрецов разных рангов, я покачал головой, свободны. Наблюдая за тем, как делегация покидает зал для собраний на пустотной базе, в моей голове крутилась неприятная мысль. Кажется, и в этот раз придется все брать в свои руки. Да, я ожидала большего, искренне поделилась своим мнением Доминика. Нет, я всегда настаивала на сохранении жизни и как можно большему количеству солдат, но никогда это идет во вред. По показаниям его имплантов, тихо добавила Алисия, в момент командования Магаздоминус пребывал в состоянии близком к страху. Страху, уточнил я, находясь на крейсере, способном в одиночку разнести весь флот, а заодно и базу ксеносов. Я сужу только по показаниям приборов, пожала плечами Алисия. Хм, задумалась Доминика, а что если? Он же тысячи раз проигрывал в симуляциях, при этом получая весь спектр ощущений при каждой смерти. Вполне возможно, он подсознательно боится повторения этой боли, одновременно понимая, что допустив серьезную ошибку, в этот раз еще одной попытки не будет. Такой вариант возможен, поддержала догадку сестры Алисия, закрепленный условный рефлекс. И что нам делать с боящимся умереть и излишне осторожным магасом? Да еще в преддверии глобальной войны на уничтожение, задал риторический вопрос я. Психологическая коррекция может занять годы, а действуя от обратного, то есть в тех же симуляциях, оставляя ему единственный шанс на победу в виде решительного натиска, мы можем получить противоположный результат, излишне агрессивного полководца. И оба варианта нам не подходят, благодарно кивнул я Алисе, как и тот, где он вновь становится обычным техножрецом. Возможно, это была минутная слабость и стоит дать ему еще один шанс, вот только где найти врага, что не разбежится в страхе, едва завидев если не линкор, то хотя бы крейсер, насмешливо спросила Доминика. Для получения опыта, совсем не обязательно использовать последние разработки, достаточно и актуального в галактике вооружения. С противниками же еще проще, в системах Терминус есть огромное количество пиратских баз, не говоря уже про изолированные анклавы гетов. Рассчитаем необходимое для выполнения миссии силы и отправим его, и его подчиненных набираться опыта. Вот только, боюсь, так мы лишь угробим еще больше перспективных кадров, покачала головой Доминика. Несколько альфа-скитариев и пилотов, что проявили себя с лучшей стороны, едва удалось спасти от гибели. Может, стоит, не знаю, дать им под управление исключительно роботов, так они снова не получат необходимого опыта, а время поджимает. Что ж, похоже, все опять придется брать в свои руки. Тогда остается вопрос, посмотрела на меня Доминика, кто останется руководить культом, пока мы будем разбираться с главной базой жнецов. Закончив говорить, она перевела взгляд на сестру. Другого выбора все равно нет, но только при одном условии. В окулярах Алисии мелькнуло что-то неуловимо важное, с каждого из вас будет снята инграмма, чтобы в случае вашей гибели, я могла вернуть вас к жизни. Ты же не думаешь, уже начала возмущаться Доминика. Нет, но последний опыт показывает, что ни в чем нельзя быть уверенным. Часть 37. Шаг в пустоту. Несколько десятков кораблей вышли из прыжка около ретранслятора в отдаленной системе. Короткий обмен сигналами, и они выстраиваются в боевой порядок, попутно двигаясь к видимой пока только на радарах цели. Флагман в центре, по бокам два линейных крейсера, уже них окружает пяток фрегатов. Между крупными кораблями заняли свое место зенитные корветы, а сзади пристроились две громады кораблей-носителей, из ангаров которых уже начали вылетать звенья истребителей и штурмовиков. Магаздоминус, сидя на инфотроне в командной рубке флагмана, нервничал. Он больше сотни лет посвятил себя военному делу, знал огромное количество тактик, мог идеально использовать любую технику и войска, зная их примерные характеристики, но все равно провалился. Реальный бой оказался намного сложнее и многогранней, чем любая симуляция. Противник хитрил, обманывал, посылал ложные сигналы, перехватывал контроль над системами и использовал ранее неизвестные способы связи. Пусть он в итоге и победил, но потери, понесенные войсками под его командованием, были неприемлемы. Имея все преимущества, он облажался, и сейчас у него есть шанс все исправить. После возвращения с задания и разбора всех его ошибок и ошибок его подчиненных, ему на секунду показалось, что это конец. Негодный механизм разбирают на запчасти или переплавляют во что-то новое, но ему повезло, его решили починить. Тысячи боев в новой симуляции против самых разнообразных противников, в разных условиях и с разным составом войск, на поверхности планеты в космосе. Имея преимущество или находясь в меньшинстве, его заставляли проходить симуляцию раз за разом, пока не будут удовлетворены результатом. Вот только в этот раз он сражался не с искусственным противником или другим доминусом, а с кем-то намного более опытным и опасным. Сам Амнисиархс не зашел до его обучения, наглядно демонстрируя разницу в опыте и подходе. Проигрывая раз за разом, Магас начал понемногу адаптироваться к стратегии первого после амнисии, пусть и не начав уверенно побеждать, но делая поражения не столь унизительными. Однако, стоило ему привыкнуть, как стратегия его оппонента кардинально поменялась. Вместо мощных ударов и концентрации огня в критических точках, иголочные удары и диверсии, сопровождающиеся налетами в самых неожиданных местах. Проанализировав изменения поведения, Магас понял, что столкнулся с новым противником, Архимагасом Доминус. Последние бои и вовсе превратились в сплошные попытки не потерять контроль над происходящим, ведь теперь оба его противника начали действовать сообща. Они его явно жалели, но от этого было не легче, ведь Амнисиарх хоть и является пророком амнисии, но всегда проповедовал, что не является совершенным. В первую очередь он был исследователем и ремесленником, но никак не полководцем. Аналогичная ситуация была и госпожой Доминикой, она всегда была больше мастером-разведчиком и диверсантом, чем предводительницей армии. Он же считал себя полководцем, до недавнего времени. Проигрывая раз за разом, Магас, однако, не собирался сдаваться, он просто не мог себе этого позволить. Ему дали второй шанс, шанс реабилитироваться в глазах амнисии, стать полезным, и он не мог его упустить. После выхода из симулятора, ему дали новое задание – уничтожить одну из отдаленных баз гетов, что могут представлять угрозу в будущем. Данные разведки и наблюдения, состав флотилии и характеристики кораблей, и сутки на составление плана атаки. Его поставили в невыгодные условия, никаких продвинутых технологий, никаких лазеров и плазменных орудий, только официальный уровень развития остальной галактики. Геты, проклятые изуверские интеллекты, имели все шансы победить. А значит, это его последний шанс. Или он побеждает, доказывая свой статус Магаса Доминуса, или умирает, другого выбора нет. Противник начал движение, поступил доклад от одного из операторов сенсоров, они начали выстраиваться в боевые порядки. Время окончания построения и его формация, тут же сделал запрос он. Анализ завершен, отправляю возможные варианты. Произвести залп из главных орудий, рассеять их строй. Приготовиться к маневру 74-9, отправить 4 звена штурмовиков под прикрытием ракетного залпа в обход базы противника, выпустить торпеды по готовности, увеличить расстояние между фрегатами для свободы маневра. Крейсер мелко затрясся от попадания нескольких снарядов. Щит выдержал, но слишком долго рассчитывать на него не стоит. Зафиксированы множественные цели, движущиеся к флагману, ракеты и торпеды, до столкновения 947 секунды, выдвинуть вперед корветы, повышенную мощность на зенитные батареи, продолжить обстрел противника из главных орудий. Бой только начался, но он собирался его выиграть или умереть в процессе. Бесконечно черный космос окрасился яркими взрывами, и все же он справился, удовлетворенно произнес я, глядя на потрепанный флот. Мог бы сохранить больше кораблей, если бы активнее использовал кибератаки, фыркнула Доминика, но прогресс явно заметен. Значит, наше лечение все же возымело эффект. Осталось закрепить результаты, можно будет доверить ему общую координацию войск во время вторжения. Я подберу цели для уничтожения, приняла мое решение она, в терминусе осталось достаточно отребья для устранения. Рассчитываю на тебя. А теперь к главному, анализ в изменении политики ксеносов готов? Да, подтвердила она. Все происходит почти в точности с нашими ожиданиями. Вышедшие на первый план милитаристы сейчас активно наращивают военный потенциал, соларианцы начали разработку новых систем наведения и раннего обнаружения, а первый расширенный набор в лагеря для военной подготовки Азари уже начал работать. Если все продолжится так, как сейчас, ксеносы смогут продержаться немного дольше, почти при любом раскладе. Ты умолчал о турианцах и прочих расах. Политика птичек почти не изменилась, разве что они провели ревизию резервистов и внеплановую инспекцию на законсервированных кораблях. Возросшей активности с их стороны стоит ожидать только после первых нападений коллекционеров, пока они считают, что и так готовы к внезапным атакам. Кварианцы попытались купить еще несколько кораблей военного класса, но в сложившейся ситуации им отказали, лишних судов сейчас нет ни у кого. Так что скафандрики продолжают кочевать и лелеять мечту о возвращении родной планеты, все как обычно. И да, остальные расы тоже попытались усилиться, но на фоне большой тройки их усилия почти незаметны. А что с батарианцами? Насколько я помню последний отчет, большая часть их правительства, включая гегемона, уже под контролем жнецов. Все верно, но я позволила себе небольшую интрижку. Несколько чистых военачальников и просто богатых ксеносов, что не попали под влияние жнецов, прямо сейчас готовят небольшую революцию, получая оружие и сведения от неизвестного благодетеля. Так мы сможем выиграть еще немного времени при начале полномасштабного вторжения. Просто прекрасно, осталось разобраться с самим жнецами и дело в шляпе. Хаэм, ты что-то задумал, видя мое состояние? Спросила она. Да, я про тот усилитель сигнала, чертежи которого мы нашли в архивах на Марсе. Если рассудить здраво, то никак победить жнецов он даже теоретически не способен, даже наоборот, лишь усилит их, но если внести кое-какие изменения в конструкцию, то вполне возможно не только дать общую цель всем расам галактики, что объединит их, но и убедить флот вторжения в незыблемости их плана. Осталось только как-то подкинуть этот чертеж на Марс, насмешливо сказала она, это раньше там почти ничего не было, а сейчас зеленые луга и почти миллиард населения, да и сам протеанский комплекс давно разграблен. Всегда можно создать ранее скрытый аванпост, пожал плечами я, построить нечто подобное не составит труда. Максимально упростить чертеж, добавить функцию уничтожения всей электроники на цитадели и пусть развлекаются. Если тебе не сложно, то почему бы и нет, легко согласилась Доминика. Все равно до начала вторжения заняться особо ничем. А так у нас будет еще одна подстраховка, на случай непредвиденных проблем. Проект «Лазарь», день 391, новый состав для восстановления мозговой ткани оказался на 9% эффективней, чем показывали расчеты. Возможная причина – реакция с введенными ранее препаратами. Требуется провести дополнительное исследование. Отложив в сторону диктофон, Миранда запустила симуляцию по взаимодействию того коктейля из химии, что сейчас заменял кровь ее главному пациенту. Труп Шепарда и почти безграничное финансирование позволили ей совершить несколько научных прорывов. В большой галактике ее за подобное или осыпали почестями, или натурально сожгли на костре, за методы, которыми она добилась результатов. Клонирование, глубочайшее вмешательство в геном, было только вершиной айсберга, но главное, что результат был. Уже сейчас промороженный труп начинал демонстрировать первые признаки, если не воскрешения, то превращения во что-то похожее на самостоятельный организм. Впервые увидев то, с чем ей предстоит работать, она тут же решила, что переоценила свои силы, но ум и упрямство не дали ей отступить. Она пообещала себе и другим, что справится, а значит дороги назад нет. Восстановить большую часть внутренних органов и мышечного каркаса было просто, как и срастить кости. Сложности начинались при работе с нервной тканью. Тончайшие волокна поначалу просто отказывались работать, как в них заложено природой, а мозговая ткань постоянно грозилась разрушиться, но и тут она справилась. Секретная разработка одной из корпораций Альянса, стазис-камера, не позволяла телу деградировать в моменты краткого отдыха научного персонала. А продвинутый химический синтезатор вместе с новейшими нанороботами позволяли влиять на процесс лечения пациента на клеточном уровне. Пусть проект и медленно шел к завершению, в его успехе Миранда уже не сомневалась. Жаль, что ее триумф увидит так мало людей, а еще меньше сможет по достоинству оценить. «Гениально», – заключила Алисия, ознакомившись с последними данными о ходе воскрешения последней надежды галактики. «Именно поэтому я решил не торопить события», позволил я себе небольшую улыбку. Теперь, я понимаю, многие решения вполне очевидны, как и применяемые технологии, но именно такая их комбинация готова признать, что вряд ли додумалась до подобного сама. Если доработать данный метод, то мы получим еще один способ возвращения к жизни умерших, а если скомбинировать его с уже имеющимся. Я отправляюсь в лабораторию, нужно провести несколько экспериментов. Перед тем, как ты начнешь, остановил ее телепортацию я, ответь, остальные проекты уже завершены, если ты про контейнеры с биологическим оружием, то да, сестра доставила их в назначенные точки и по сигналу они откроются. Хотелось бы провести несколько больше полевых испытаний, но я уверена, что осечек не будет. Аналогичный вирус для людей, разработан и готов, как и антидот, не стоит беспокоиться. Тогда последняя просьба, вновь прервал я телепортацию, подготовь пустое тело с высоким биотическим потенциалом, оно мне скоро понадобится. Хорошо, запущу выращивание немедленно, с нетерпением в голосе ответила она, что-нибудь еще. Нет, покачал головой я, на этом все, и постарайся не слишком сильно увлекаться новым проектом. Ты можешь понадобиться мне в любой момент, я знаю и постараюсь не погружаться в процесс слишком сильно, решила быть до конца честной она, а сейчас, исчезнув во вспышке телепорта, Алисия отправилась творить, оставив меня одного в комнате. Все же забавно, как на нее до сих пор влияет возможность прикоснуться к чему-то ранее неизведанному, несмотря на тысячелетний опыт. Впрочем, попади мне в руки нечто столь же ценное, я бы, пожалуй, тоже не удержался и полностью погрузился в изучение новой находки. Пусть снизойдет на меня высшее благословение, понимание замысла Амнисии. Пусть руки и разум мои не знают усталости в познании его. Пусть воля моя станет подобно благословленной стали, неся в мир его порядок и закон. Пусть плоть моя сменится металлом, ибо только он вечен. Закончив обязательную молитву, Бенезия почувствовала внутреннее облегчение. Каждый раз, искренне прося Бога машину о благословении, она ощущала, как менялось. Все вокруг становилось не проще, понятней. Мир открывался перед ней и начинал играть новыми красками. 60 лет назад, когда она только попала в эту комнату, ее дух был надломлен и пытался держаться за старые нормы. Она пыталась вырваться отсюда, не до конца понимая свое состояние. Искала выход. Пыталась найти в словах единственного говорящего с ней разумного существа лазейку, но все было тщетно. Проведя беседу, он просто исчезал, оставляя ее одну, в помещении, где, казалось, было все. Еда, комфортные условия и полное одиночество. Единственным развлечением оказались религиозные тексты, но она, прочитав в первый раз, мигом забросила их. Пространные беседы и новая изоляция сводили ее с ума. Никакой информации извне. Полная статичность и безысходность. Чтобы хоть чем-то занять беспокойный разум, она перечитала единственную доступную литературу, еще раз, а затем еще и еще. Религиозные тексты были полны не только информацией, но и философским подтекстом, что она начала от скуки разгадывать. Это даже забавляло ее и позволяло забыться. Так шли годы, пока к ней не начало приходить понимание. Известные многим в галактике истины о богах и душах, о смысле жизни и мироустройстве. Каждый имел свой взгляд на подобные вопросы, но не каждый задумывался об этом так глубоко, как тысячелетняя Азари, запертая в четырех стенах. Ей пришло понимание божественной механики и круговорота душ, мельчайших связей во Вселенной и силой, что связывает все воедино. Ей открылась истина. Вместе с принятием истины, начала меняться и она сама. Незаметно, день за днем ее кожа меняла оттенок, хрящи на голове сглаживались, а на их месте пробивались волосы. Она знала, что достойных Амнисия может наградить перерождением в новом, совершенном, теле, но сама не считала себя таковой. Однако во владениях Бога, коему она искренне и рьяно молилась, ее посчитали достойной. «Вижу, ты, наконец, готова?» — спросил до боли знакомый голос, единственный кроме ее собственного, что она слышала уже очень долгое время. «Готова к чему, господин?» — к своему окончательному преображению. Голос был мягок и давал надежду. «Ты познала истину и готова вернуться». Вернуться в мир снаружи, в голове Бенези тут же всплыли воспоминания. «Сарин, жнец, контроль. Да, твое изменение почти закончено. Остался лишь последний шаг. Закрой глаза, пришло время пробудиться. Все показатели стабильны», — отчитался техножрец-репликатор. «Организм способен к самостоятельному дыханию. Нервная и кровеносная системы работают без сбоев. Инграмме требуется еще несколько минут, чтобы окончательно укорениться, но это стандартный процесс для пациентов со столь длительным сроком жизни». «Прекрасно», — ответил ему я, наблюдая за молодой рыжеволосой женщиной, висящей в колбе, работоспособность имплантов, без сбоев, полный набор мозговых чипов и продвинутый биотический имплант. «Великолепно, как только закончится внедрение, открывайте камеру, Я лично поприветствую нового человека. Спустя несколько минут все было готово, перенос энграммы в новый сосуд завершен, отчего тело начало активнее двигаться, будто душа без участия разума удобнее устраивается в непривычном вместилище. Жидкость начала медленно выкачиваться из колбы, отчего дна коснулись сначала ступни, а затем и колени. Бессознательное тело лежало на металлическом основании и мерно дышало. «Пора просыпаться», – прошептал я, открыв одну из стеклянных стенок, попутно посылая в мозг сигнал к пробуждению. Женщина, хотя скорее молодая девушка, медленно открыла глаза, пытаясь сфокусироваться на происходящем вокруг. Я не спешил, давая Бенези время привыкнуть к новым ощущениям. Несколько всплесков биотического свечения, и она начала пробовать неуклюже вставать на четвереньки. Опираясь руками на гладкую поверхность колбы, Бенезия медленно распрямлялась. Выпрямившись, она подняла взгляд и сфокусировала его на мне. Секундой в ее глазах мелькнуло узнавание, а следом и рефлекторная реакция. «Господин», попыталась она припасть на одно колено, но новое вместилище подвело ее. «Осторожней», подхватил я ее тело гравитационным полем, не дав распластаться на металлическом полу. «Ты еще слишком слаба и не успела привыкнуть к новой жизни. Если нужно», в зеленых глазах зажегся огонь бесконечной преданности и бескомпромиссного фанатизма. «Пока, мне ничего от тебя не нужно. Пойдем, тебе предстоит еще многому научиться». «Кила», устало произнесла адмирал патрульного флота кварианцев, «как будто у нас до этого было мало проблем». «Не вижу в этом никаких проблем», скрестив руки на груди, немного самодовольно ответил адмирал тяжелого флота. «Чем больше наших сородичей хочет вернуть Аннах, тем лучше. Неужели ты не понимаешь?» Не менее устало, чем его коллега, спросил адмирал исследовательского флота, Раэльзера. «Если все продолжит развиваться такими темпами, одно слово этого, амнисиарха, и мы потеряем контроль над всем флотом». «Как будто уже не потеряли», ехидно спросил адмирал гражданского флота. «Не знаю, как на ваших кораблях, а у меня уже давно стало привычным слушать бормотание рабочих при выполнении любых обязанностей. Тем более, посмотрите на статистику за последние 10 лет», вывел он на общий экран график. «Несмотря на уменьшившуюся смертность среди паломников, все меньше из них возвращаются на флот. Почти четверть оседает в людских колониях, а некоторые даже начали заводить детей вне флота. А половина из тех, кто возвращается, только и мечтают достойно умереть, чтобы в следующей жизни вознестись», ударил кулаком по столу Раэльзера, «и стать на шаг ближе к...» Последнюю часть фразы адмирал решил не выговаривать. «Не строй из себя защитника расы и старых традиций, Раэль», хмыкнул адмирал тяжелого флота, «просто ты обижен на то, что твоя дочка стала одной из тех, кто принял новую веру. Причем именно она наиболее активно призывает обратиться за помощью к человеческим фанатикам». «Нет», стушевался Раэльзера, «это тут ни при чем. Я просто хочу, чтобы наш народ...» «Да хватит», — ответил главный военный лидер кварианцев, «все мы прекрасно тебя понимаем, тем более, что плохого в том, чтобы за освобождение Раннаха умирали не только кварианцы. Никто точно не знает, как успели укрепить оборону Геты, так почему бы не добавить к нашему флоту еще стволов? Погибнут сотни тысяч», — слабо возразил адмирал патрульного флота, «мы не можем позволить себе такую авантюру». «Тут я встану на сторону коллеги», кивнул адмирал гражданского флота, адмиралу тяжелого, «если мы не можем позволить ее сейчас, то уже не позволим никогда. Когда мы покинули Раннах, нас было 20 миллионов, сейчас осталось всего 17. Еще несколько веков, и единственное место, где можно будет встретить кварианцев, это человеческие колонии. Или мы попробуем что-то сделать сейчас, или оставим мысль о возвращении домой, на Раннах навсегда. Это самоубийство, мы не готовы», упрямо повторил адмирал гражданского флота. «И никогда уже не будем готовы», отрезал адмирал тяжелого. «Или мы мобилизуем все силы и делаем хоть что-то, или умираем. Другого выбора нет». «Значит, они решили побороться за свою планету», задумчиво произнес я, смотря на официальное письмо от коллеги адмиралов мигрирующего флота. «Скафандрики все же решились», немного возбужденно спросила Доминика. «Давно пора, я рассчитывала, что они созреют намного раньше». «Видимо», посмотрев на секретное дополнение к посланию, я усмехнулся, «наша щедрость в виде новой надежды для всего их народа оказала нужное воздействие». «Ты про подготовленных в виртуальном пространстве проповедников?» уточнила Алисия. «Да, про них. Пусть меня покарает амнисия, но столько легко принимающих веру в него существ я не ожидал увидеть среди ксеносов. Впрочем, наша вера тоже зародилась после восстания изуверских интеллектов и океанов крови, пролитых в борьбе с ними. Видимо, Амнисия смилостивился над ними и решил показать свою милость, откликнувшись на их мольбы. Странно, но кто мы, а кто он, развела руками Доминика, так какой план? Подготовьте мобильные ремонтные доки с запасом материалов, а также выделите часть флота под командованием техножрецов Доминус из тех, кто уже имеет опыт взаимодействия с им подобными. Раз ксеносы решили искупить свой грех и сокрушить порожденные ими мерзости, кем будем мы, если не поможем им в этом благом деле? Даже если они в процессе полностью вымрут, особенно в этом случае. И да, Алисия, подготовь оболочки для достойных, будет неправильно, не явить им обещанное чудо воскрешения в совершенных телах. Что значит пропали? Возмущенно спросил примарх, оглядывая военный совет и иерархии, колонии не могут просто взять и пропасть. Прошу прощения, примарх, но все так и есть, ровным тоном ответил один из генералов, никаких следов боя, жители колонии будто просто встали и ушли, записи со всех камер тоже стерты, никаких следов, такого просто не может быть, не унимался правитель всех турианцев, должно было остаться хоть что-то, это уже третья по счету колония, которую мы потеряли, лучшие следственные группы осмотрели там все, мы даже привлекли специалистов со стороны, и они тоже ничего не смогли обнаружить, вновь спокойно ответил генерал. Значит, надо действовать превентивно. Отправьте к каждой колонии в том секторе патрульный корабль, пусть докладывает о любой подозрительной активности и не вступает в бой, пока не передаст информацию о нападающих. Но ослаблять другие направления из-за тех, кто решил покинуть контролируемое иерархией пространство, возмутился один из представителей гражданской администрации. Они сами решили избавиться от нашего контроля, а теперь, мне плевать, оборвал его примарх, я поклялся, что буду защищать каждого турианца в галактике, и намерен сдержать свое обещание, свяжитесь с Паратусом, пусть делает все, но чтобы ограничение на размер флота было временно снято, тем более, людей Азари теперь точно не будет против, а саларианцы как-нибудь перетерпят, будет исполнено, примарх, сидя на роскошной кровати, по меркам привыкшего к военному аскетизму Шепарда, он не знал, что делать, не в конкретной ситуации или в будущем, а вообще. Он помнил, как умирал, как холод сковывал его тело, а легкие судорожно пытались вдохнуть космическую пустоту. Но он снова жив, относительно здоров и почти не испытывает дискомфорта от вживленных имплантов. Все вокруг казалось пусть и добрым, но сном. Новый корабль, намного лучше старого, знакомые лица на ключевых постах, и миссия, снова на грани самоубийства, но бесконечно важная. Шепард понимал значимость порученного ему задания, был благодарен Церберу за предоставленные ресурсы, чей лидер слишком сильно любил разговаривать сплошными намеками. Но он был мертв, точно, стопроцентно мертв и никак не мог вернуться из загробного мира. Это просто невозможно, ни за миллион, ни за квинтиллион кредитов. Просто невозможно. Однако он здесь. Мир изменился за время его отсутствия, но не сильно. Разве что напряженность в галактике стала чувствоваться отчетливей, но далеко не из-за угрозы жнецов, а из-за очередного назревающего конфликта. Еще один повод усомниться, что все вокруг сон. Шепард знал себя, и был уверен, что его умирающее сознание создало бы более светлую и правильную картину мира, а не привычную позолоту поверх толстого слоя грязи. Взяв себя в руки, герой, спасший галактику однажды, встал с кровати и направился к лифту. Пусть это или сон, или бред умирающего разума, его ждет миссия и он должен ее выполнить, попутно собирая доказательства существования жнецов и их скорого прихода. Это бремя он возложил на себя добровольно и готов пронести его до конца, пока не умрет и даже дальше. «Ну что, Кэп?» – вопросительно поднял одну бровь Джокер, восседая в анатомическом кресле из дышащего материала и с 15 режимами массажа, куда летим, сначала на цитадель, а затем заглянем на Омегу, облокотившись на кресло пилота, ответил командир, мне нужно лучше вникнуть в то, что я пропустил, да и в статусе спектра восстановиться не помешало, тогда пристегните ремни, я испытаю, насколько резвая эта малышка, по сравнению с первой Нормандией, предвкушающе облизнулся Джокер. Постарайся нас не угробить, еще один знакомый голос раздался из ближайших динамиков, новая Нормандия в разы норовистей той, что ты водил раньше. Я смотрел на ее характеристики, Джейн, и знаю ее лучше себя. Но одно дело знать, и совсем другое ощутить. В любом случае, ты погибнешь первым, ответила техножрица, приписанная к экипажу как глава технического персонала и специалист по кибервойне. Я лучший пилот Альянса и не погибну от банального столкновения с чем-то в почти пустом космосе. Только в бою с десятикратно превосходящим противником, забрав его с собой, и никак иначе. Как только решишься на такой подвиг, предупреди меня заранее, я постараюсь оказаться как можно ближе к спасательной капсуле. Пусть это будет не сон, с надеждой подумал Шепард. Открыв глаза, я провел полное сканирование организма и окружающего пространства. Все было в порядке, никаких изменений, а значит пора вставать. Пройдя мимо отделения терминаторов, что охраняли меня во время создания энграммы, я отсылал тысячи запросов в ноосферу. Вынужденный сон, для создания более стабильной копии моего сознания был чем-то непривычным. Ни мой разум, ни тело не нуждались ни в чем подобном уже очень давно, так что временное забытье вызывали чувство некой опаски, потери контроля над ситуацией, неприятное ощущение. Сориентировавшись во времени, а копирование моей личности заняло почти неделю, я проверил состояние проектов, за реализацией которых обычно следил на постоянной основе. Изучение параллельных реальностей шло со скрипом. Порталы, если и стабилизировались, то только в абсолютно пустых мирах, или и вовсе в космической пустоте. Зонды-разведчики хоть и успевали собрать кое-какую информацию до их закрытия, но практической ценности она не имела. Новая попытка найти параллельный мир в процессе реализации, ответственный за это направление техножрец уверял, что сможет найти обитаемую планету. Главный герой этого мира все так же продолжает геройствовать и помогать всем и каждому, рассекая космос на новеньком корабле. Сам по себе он был мне малоинтересен, так что после его возвращения из мира мертвых и подтверждения, что он не бездушная оболочка или, не приведи амнисия, попаданец, Шепарду выдали корабль и спровадили на все четыре стороны, пусть развлекается. Проект Андромеда успешно реализован, и несколько ковчегов с тысячами людей и ксеносов отправились в 600-летнее путешествие к соседней галактике. Ксеносы, по трагическому стечению обстоятельств, до конца не долетят, зато выживших людей в новом месте обитания будут ждать несколько тысяч техножрецов, прибывших задолго до них. Все же имеющиеся у культа технологии позволяют сильно сократить время в пути, отправляя верных и полезных людей в соседнюю галактику. Я больше потворствовал своей паранойе, чем рассчитывал на практический смысл. Теперь, даже если жнецы окажутся слишком сильны, человечество точно выживет.